Вам это удалось, поразился я. Легко, сказала правая. Он кладет одежду рядом с постелью, добавила левая. А это, правая указала на мой тэпули, отчего я дернулся. Счастье, я получаю счастье, а мне скучно, подхватила левая. Делать нечего, меня покачивает, вот и все. Я тянусь к одежде, шарю, нахожу нож. Она держит нож, пока я получаю счастье, сказала правая. Я держу нож, пока она получает счастье, она держит нож, пока... А сейчас что? Прервало их объяснение. Наконец он спит, мы приносим нож. Сейчас мы будем разбудим его, снова получим счастье. И близнецы, так рвавшиеся к счастью, что даже не стали дождаться моей благодарности, удалились по темной галерее. Мне оставалось лишь молча порадоваться чудодейственным свойствам женского молока и, вернувшись обратно в спальню, ждать рассвета. Придворные здесь, по-видимому, не относились к ранним пташкам, ибо за завтраком к нам с женой присоединился лишь наследный принц Цимцичу. Я объяснил пожилому принцу, что поскольку наша миссия выполнена, мы можем отправиться в обратный путь. Что ж до его отца, то, коль скоро владыка наслаждается обретенным подарком, вряд ли стоит отвлекать его от этого занятия, чтобы развлекать непрошенных гостей. «Ну что ж», — сказал принц, — «если вы чувствуете, что вам пора домой, мы не станем вас задерживать. Остается лишь маленькая формальность. Все, включая вас самих и вашу стражу, должны подвергнуться обыску, а ваше платье и носилки — тщательному досмотру. Заверяю вас, это не оскорбление, не ущемление ваших прав, а обычай, распространяющийся у нас абсолютно на всех. Когда я отправляюсь в путешествие, покидаю столицу, то обыскивают даже меня». Я пожал плечами настолько равнодушно, насколько это возможно, когда группа вооруженных стражников движется тебе навстречу, чтобы заключить в кольцо. Скромные, почтительно, но очень дотошные и тщательно они прохлопали и обшарили одежду мою и жены, а потом попросили нас ненадолго снять сандалии. В дворцовом саду стражники проделали то же самое со всеми нашими людьми, вывернули наизнанку все котомки и прощупали даже подушки на сиденьях носилок. К тому времени многие во дворце, особенно дети, уже поднялись и наблюдали за этой процедурой с интересом и пониманием. Я посмотрел на Цянью. Она внимательно разглядывала детей, пытаясь определить, кто из них. А когда поймала на себя мой взгляд, покраснела, сравнявшись по цвету с маленьким металлическим клинком, лезвие которого, сняв деревянную рукоять, я спрятал под волосами у себя на загривке. Стражи доложили Цимцичу, что мы не уносим с собой ничего недозволенного, и его настороженность мигом сменилась дружелюбием. «Ну, раз вы пришли к нам с подарком, — сказал он, — то и мы не можем отпустить вас без ответного дара вашему Юйтлатуани». И принц вручил мне маленький кожаный мешочек, в котором я, как потом выяснил, находилось изрядное количество изысканнейших жемчужин, извлекаемых из сердец устриц. «Но это еще не все». Продолжил он, вы унесете с собой более ценный подарок, который как раз уместится на этих рассчитанных на двоих носилках. Не знаю уж, как отец будет обходиться без этого своего сокровища, но такова была его воля. И с этими словами он отдал нам ту огромную, лысую, грудастую женщину, которая прошлым вечером кормила старика своим молоком. Цянье веселилась всю дорогу и смеялась, даже когда... Мы презентовали этот подарок Аой Цотлю, а он в ответ приказал удушить меня на месте. Правда, когда я поспешил рассказать владыке, что это молочное животное, очевидно, сумело сделать для увядшего старого Йокуингари, Аой Цотлю после весьма недолгого размышления приказ о моем удушении отменил. Цянье, услышав это, рассмеялась еще пуще, да так заразительно, что чтимый глашатый я тоже к ней присоединился. Не знаю, способствовала ли молочная женщина поддержанию бодрости у Ицотли. Но если да, то этот подарок казался более ценным приобретением, чем украденный мной образец смертоносного металла. Наши кузнецы и оружейники тщательно изучали его, скребли, колупали и, наконец, пришли к тому выводу, что он был сделан из сплава меди и олова. Но то ли они не нашли правильного соотношения двух этих металлов, то ли неверно определили температуру, но только как наши мастера не старались, но получить нужный сплав им так и не удалось. Однако, поскольку олова в тех краях не добывалось, и хождение имели только меновые слитки в виде маленьких топориков, поступавших по торговым путям невесть откуда, А Уитцотль отдал приказ об изъятии всех оловянных изделий. Конечно.